Глава 11. «Слушай, давай без этого, а?» Матвей с раздражением и досадой наблюдает за моими перемещениями. Губы чуть подрагивают, как у ребенка, из рук которого вырвали желанную игрушку. Это до такой степени по-детски, что я окончательно прихожу в себя. Выдыхаю, избавляясь от дурмана в голове, который всегда накрывает от близости Матвея. Стою у окна. Смотрю на него, такого красивого, такого невероятно брутального, полуголого, хмурого. Он не приближается ко мне, остановившись посреди комнаты, тоже погруженный в полумрак. Но тут хоть свет уличный пробивается, и я могу всласть насмотреться на своего случайного любовника. Матвей стоит, набычившись немного, плечи опущены, словно на ринге, к броску готовится. А руки с усилием спрятал в карманы джинсов. Наверное, чтобы как-то себя сдержать, привести в чувство. При одной только шальной мысли, что бы могло тут быть, если бы мы не начали разговор и разговаривать, все внутри сжимается. Это предательское состояние возбуждения, до дрожи, до трясучки, желание, чтоб прикоснулся, чтоб взял, сводит с ума. И так легко ему поддаться на самом деле, так просто. А еще картинки, горячие, пошлые, из головы совершенно не желают исчезать, провоцируя поддаться искушению. Мне же даже делать ничего не надо будет, просто улыбнуться, просто чуть-чуть двинуться навстречу, и Матвей дальше сам справится. Уж в чем, а в этом ему помощь не требуется. Закрыть глаза. Шатнуться вперед и позволить безумной, обжигающей стихии унести себя. Ощутить на коже огонь и табачную горечь поцелуев, тяжесть мощного, вкусно пахнущего тела. Услышать привычные и такие безумно пошлые словечки, от которых все внутри еще больше тяжелеет, еще сильнее скручивается в спираль, готовую вот-вот распрямиться, давая освобождение. Сладкое, стыдное, невероятное удовольствие, которого никогда и ни с кем не испытывала. Даже с мужем бывшим, хотя именно он был первым мужчиной и учил меня всему, и мне казалось, что мы... Казалось. Все казалось. И хватило одной ночи с этим вот вкусным, обиженным мальчиком, чтобы понять... До какой степени я ошибалась? Мне себя опытной и все познавшей уже женщиной. До какой степени была неправа? И теперь мое тело, уже успевшее настроиться на грядущее удовольствие, мелко потряхивает от возбуждения. Я злюсь на себя в первую очередь, на свою слабость и на глупость. Изначально не надо было этого допускать, нельзя, и тогда не пришлось бы столько времени мучиться. Но человек слаб, и я слаба, и дура, да. Не получится без этого, Матвей. Со вздохом я складываю руки на груди, чтобы хоть как-то отгородиться от него, слишком опасного для меня сейчас. Отдаю себе отчет, что стоит ему проявить опять настойчивость, хоть чуть-чуть. Не надо много. Мне вообще никогда не надо было много, да. Стоит ему приблизиться, опять обнять, зашептать что-то на ухо своим сексуальным, хрипловатым голосом, и меня сорвет с катушек. Нас сорвет. Мы оба на пределе, на острой, болезненной грани, режущей кромки между безумием и реальностью. Она режет нас. Главное, чтобы не до смерти. «Малыш...» Матвей, видно, сполна оценив шансы остаться сегодня без секса, включает опять свой мягкий, хрипловатый тембр, беспроигрышно срабатывающий до этого. «Малыш, ну что ты себе придумываешь все время? Все же решаемо. И с Димасом тоже. Ты понимаешь, что когда мы разойдемся, Димке придется что-то решать с работой?» «Это еще почему?» «Он реально не понимает?» «Потому что вы не сможете вместе работать», – терпеливо поясняю я. «А учитывая, что ты один из учредителей компании, а Димка – наемный работник, то все понятно же. «Нет, я не о том», — отмахивается Матвей от моих слов. «Почему мы должны разойтись?» Я так удивляюсь, что даже не сразу понимаю, что отвечать. Это же очевидно. «Матвей, ты в самом деле не понимаешь?» «Нет». Он хмурится все сильнее, шагает ко мне, руки из карманов вынимает. «О, нет, нельзя ему подходить, нельзя! Я же сорвусь!» «Но и уходить от контакта нельзя. Матвей хищник, ему нравится догонять. Только распалится сильнее, забудет про разговор наш и меня заставит забыть. На время. После будет больнее. А я не люблю боль, я не мазохистка, как бы со стороны мое глупое поведение не выглядело. Потому сдерживаю себя, изо всех сил сжимаю пружину внутри. Надо все же разрубать этот узел, пусть и с кровью. Бегать, прятаться не вариант, уже пройденный этап, не принесший нужного результата. Матвей. У меня получается очередной взрослый вздох, и Матвей злится. Он терпеть не может, когда я включаю опытную тетку, как он это называет. Ты же не думаешь, что мы с тобой... что это долго продлится? Думаю. Рубит он, подходя еще ближе и упирая здоровенные ручищи по обе стороны от моих бедер в подоконник. Меня тут же накрывает его терпким, вкусным ароматом, и все внутри дрожит. Боже, помоги мне! Это детская позиция, Матвей. Говорю я, и голос не дрожит. Я молодец. В реальности все будет по-другому. Мы еще какое-то время поиграем с тобой. С обоюдным удовольствием. А потом разойдемся. Не спорь, Матвей, разойдемся. Мы слишком разные, понимаешь? И у нас тут не сказка про Золушку, а реальность. И в этой реальности я 38-летняя женщина с обычной устоявшейся жизнью, работой, позволяющей жить без проблем, взрослым сыном, о будущем которого всегда были и будут мои мысли, и мои усилия будут направлены только на это. Мне не нужны всплески эмоций. Мне не требуется ничего менять. И я не собираюсь этого делать, Матвей. А ты... «Дай мне договорить!» Я специально повышаю голос, добавляя в него учительские стервозные ноты, смотрю прямо в темные острые глаза. Матвей совсем близко, он сглатывает, и я завороженно наблюдаю, как двигается кадык на мощной шее. И чуть не теряю нить повествования, но все же прихожу в себя и продолжаю. «Ты молодой, очень успешный, занятой мужчина. У тебя есть все, о чем многие твои сверстники могут только мечтать, и ты тоже не хочешь ничего менять, так ведь? У тебя в приоритете работа, бизнес. Потом, лет через 5-6, возможно, семья, дети». Матвей молчит, но я по глазам вижу, что все говорю правильно, во всем угадываю. Надо же, прямо бинго сегодня. «Ты мне нравишься», — продолжаю я. «Честно, очень нравишься. У меня никогда не было такого». «Ты, я думаю, это уже понял». Кивает. Чуть самодовольно усмехается. «Конечно, понял. И это его самодовольство тоже отдает юношеским максимализмом. Оно забавное такое. И еще больше подчеркивает разницу между нами. И при других обстоятельствах я бы, наверное, продолжила это все. Но я же не железная, Матвей. Я тоже к тебе привыкаю, и чем дальше, тем сложнее мне будет потом, когда мы расстанемся». «Да почему мы должны расстаться-то? Я не понял». Он наклоняется еще ниже. Губами касается виска, дыхание горячее такое, и весь он большой, едва сдерживающийся, очень горячий. Горячий мальчик. «Малыш, но нам же хорошо вместе. Мне тоже ни с кем никогда. Веришь? Я не хочу ничего прекращать. Ты чего боишься? Того, что ты старше? Ты офигенно выглядишь. Ты вообще моложе меня смотришься». «Да неважно, как я смотрюсь, Матвей!» Снова повышаю голос я, понимая уже, что он меня сейчас опять победит. И я опять ничего не смогу донести до него. Сколько раз уже так было, боже, и заканчивалось все одинаково. Моей капитуляцией, сладкими кувырканиями в кровати и последующим самоедством. Неважно. Важно, что я не смогу быть с тобой всю жизнь, да и не буду, понимаешь? Не смогу родить тебе детей, а ты их захочешь. Не мотай головой, это сейчас ты не хочешь и думаешь, что так всю жизнь будет. Не будет, Матвей. Ты захочешь детей, семью, и однажды встретишь человека, девушку, которая тебе все это даст, а я... Ты знаешь, что будет со мной? Через год? Через два? Сколько мы еще будем это скрывать? Да нахера скрывать? Он тоже повышает голос. Бесится, ладони на подоконнике каменеют. Я на тебе женюсь. Мне становится настолько смешно, что не выдерживаю. Боже, какой детский лепет. Я смеюсь в голос, взахлеб, до слез, уже понимая, что никак его не сдвину с этой позиции. И что он реально как ребенок, который хочет получить игрушку и играть с ней, пока не надоест. И сейчас ему кажется, что так будет всегда. Наивный в чем-то мальчик. «С чего ты взял, что я замуж хочу?» Я закрываю лицо руками, не переставая смеяться. «Тем более за тебя!» «Не хочешь, значит?» Он замирает, даже грудь, до этого тяжело ходящая ходуном, перестает двигаться. «Нет». «Конечно, нет!» — смеюсь я. «Боже, Матвей, да какой замуж? Ты меня вообще не слышишь. Поиграли и хватит уже!» «Поиграли?» Его голос становится еще ниже, превращаясь в хриплый, надсадный рык, а затем что-то трещит. И пластиковый дешевый подоконник с хрустом ломается посередине. Я вздрагиваю, отнимаю ладони от лица, неверяще смотрю на обломанный кусок подоконника в напряженной лапе Матвея. Только вниз, на его белые каменные пальцы, выпуклые вены на запястье, змеящиеся по предплечью выше, в лицо не смотрю, боюсь. И не шевелюсь, когда кусок пластика летит мне под ноги, а входная дверь хлопает. В полном оцепенении не отвожу взгляда от белеющего на темном ламинате изувеченного подоконника. Надо же, как он умудрился. А потом как-то резко силы кончаются, и осознание того, что сейчас случилось, бьет под колени. Я чуть ли не валюсь на пол прямо там, возле окна, и словно за спасительную соломинку, хватаясь, вытягиваю из кармана джинсов телефон. И звоню единственному в своей жизни человеку, который точно сможет сейчас, если не помочь, то хотя бы выслушать. «Вера, приезжай, пожалуйста!» Хриплю я, игнорируя слезы, безостановочно бегущие по лицу и мешающие говорить. «Пожалуйста!»